Часть вторая. Вербалайф. Человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния. Жан-Поль Сартр. Глава нулевая. «Сергей!» — позвал из темноты ее нежный голос. «А можно я буду сегодня не Сергей?» «Можно», — сказала Татьяна. «Сегодня ты будешь Мишук». «Мешок!» — переспросил я, дурачась. — Мешок с чем? — Мишук, — повторила она. — Мишук с чудесами. — Это с какими же? — поинтересовался я. — Погоди, не сбивай. Я хотела с тобой поговорить. — О чем? Я вздрогнул и профессионально напрягся, потому что в Танином голосе прозвучало нечто, находящаяся по другую сторону от мира пьянок, секса и шуток. Она хотела поговорить о работе. Может, и не напрямую, но это было связано с работой. Она не ответила мне, и я еще раз спросил, о чем? Вот идиотский вопрос, о чем? Хочешь выслушать меня? Слушай. Какая разница, о чем? О себе, о жизни, о самом главном. «Ну, извини, Танюшка, извини». «За что я извинялся?» Она говорила полную чушь. Не был мой вопрос идиотским. Она вылезла из-под одеяла, поежилась, белым зябким облачком пересекла комнату и накинула халат. «Брррр, зачем ты окно-то открыл, дурик?» «Чтобы воздух был свежий», — пояснил я и поплотнее закутался в одеяло. Татьяна закурила, очевидно, чтобы воздух был еще свежее. И в свете спички торжественно полыхнули ее голубые глаза. «Помнишь, ты рассказал мне историю о влюбленном мальчике?» «Помню». «А я обещал рассказать тебе другую историю». «И это помню, историю о влюбленной девочке». «Нет». Все гораздо прозаичнее. Я не Остап Бендер и не Михаил Разгонов. Я не придумывала название для своей истории, но если хочешь, это история о девочке, которая научилась ненавидеть. Кажется, наш великий пролетарский писатель Леша Пешков неплохой, кстати, писатель, ты согласен? Утверждал, что нельзя по-настоящему любить, не научившись по-настоящему ненавидеть. Цитирую по памяти. Главное не формулировка, главное суть. А суть мне кажется верной. Так ты будешь слушать? Буду, сказал я, хотя и сомневался слегка в справедливости утверждения Леши Пешкова. Ну так вот. Жила-была девочка, звали ее Маша Чистякова. И был у нее папа, Чистяков Анатолий Геннадьевич, по званию полковник, а по должности начальник отдела в первом главном управлении Комитета государственной безопасности СССР, в управлении внешней разведки. Да, Миша? Тот самый папа, с которым ты водку пил 14 декабря 1982 года. 14 декабря 1982 года? Повторил я, словно в бреду. Да, ходили какие-то слухи, будто папа у нее в ГБ работает. Я помню. Это не слухи, Миша, это правда. Но ты погоди перебивать меня. История-то только еще начинается. Я слушаю, Танюшка, слушаю. Ну так вот, жила-была девочка. Я ведь про девочку рассказываю, правильно? А про папу это уж так, к слову пришлось. И вообще, я хотел рассказать про другую девочку. Но сначала про эту, про Машу. Потому что она... Я не мог видеть Татьяну, было слишком темно, но я понял, это слезы навернулись ей на глаза. «Танюшка!» — шепнул я, приподнявшись в постели. «Ты что, Танюшка?» «Нет-нет, ничего. Извини, я продолжаю. Просто я очень плохой рассказчик. Куда мне до тебя? Но ты все-таки послушай. Девочку звали Маша, и была у нее подружка Таня, и папа Анатолий Геннадьевич. Вместе с подружкой девочка Маша ходила на тренировки в ЦСКА, ездила на сборы в Цахкадзор и в Сочи, на соревнования в Гетеборг, Дортмунд, Гренобль, Хельсинки, Лейк-Плэсид и еще черт знает в какие дали. Вместе с подружкой девочка Маша посещала иногда школу, если оставалось время. Была такая специальная школа неподалеку от ЦСКА, куда можно, а точнее даже нужно, было ходить лишь изредка. И занимала девочка Маша высокие места на престижных турнирах. И не потому, что был у нее высокий папа, а потому, что был высокий класс. Талант был недюжинный, и очумительная работоспособность, и тренер прекрасный, Виталий Иванович, и отличный партнер, мальчик Витя. Кстати, мальчик Витя совсем не интересовал ее как мальчик, а только как партнер. У них это было очень забавно. Машка по традиции клеилась ко всем одиночникам в сборной, а Виктор упорно кадрил всех одиночниц. И только на арене Машка и Виктор страстно и красиво любили друг друга в показательных номерах, поставленных по тем временам необычайно смело, можно сказать, фривольно. Ну, ты помнишь. Однако я опять не о том говорю. Мы очень дружили с Машкой. Я могу про нее долго рассказывать. Только кому это теперь интересно? «Мне», — сказал я, — «мне интересно». «Ах, ну да». Татьяна словно лишь теперь вспомнила, с кем говорит. «В общем, Машка была удивительной девчонкой. Страшно много читала. Это при наших-то нагрузках. Говорила на английском и немецком. Ну, это ее папа с детства учил. Стихи любила. Если какое понравится, два раза прочтет и уже шпарит наизусть. Память у нее была уникальная. Сама, между прочим, тоже стихи сочиняла. Шуточные, в основном для всей сборной, к соревнованиям или на праздники. Мы, дураки, почти ничего этого не записывали, а потом жалели, конечно. К математике у Машки тоже способности были редкостные. Она какие-то там логарифмы, что ли, в уме брала. Не помню точно, я в математике полный ноль. Слушай, а как она о политике рассуждала? Это, конечно, тоже от папы, но все равно мы в том возрасте вообще нифига не соображали. Народ и партия едины, верной дорогой идете, товарищи, и все. А она... Настоящий гений, честное слово. Теперь-то я понимаю. Она только реализоваться успела в одном, лишь фигурном катании. И то не до конца. А если бы... Если бы... О, черт, не могу. Как начинаю рассказывать, так прямо не могу. Хочется взять на плечо какой-нибудь стингер и шарашить по ним, по гадам, пока боезапас не кончится. Тогда в Афгане я порой так и делала. Хотя, конечно же, ни в чем не виноваты были передо мной эти маджахеды. Я знаю, что нельзя, знаю. Теперь-то я уж другая стала, совсем другая. А тогда... Ох, что со мной тогда было? Ну, ладно, постараюсь все-таки по порядку. Машка умерла совершенно неожиданно и в то же время как-то закономерно. Знаешь крылатую фразу «Смерть выбирает лучших». Тогда, в глухие коммунистические годы, эти слова любили повторять. Смерть ходила и выкашивала себе потихонечку. Александр Вампилов, Рэм Хохлов, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Константин Васильев, Маша Чистякова. Ее-то, конечно, в другой ряд записывали. Туда, где Сережа Волков, Люда Пахомова, Валера Харламов. Но я тебя уверяю, Машка из того, из первого. И поживи она еще хотя бы 3 годика, все бы это поняли. Ну ладно. Смерть выбрала, люди поплакали, успокоились и стали новой смерти ждать. Все какое-то разнообразие, а то ведь и тихо так было в стране, скучно, муторно, затхло. А умер кто-то из лучших. События. Мы не лучшие. Мы еще поживем и вопросов задавать не будем. Кому это выгодно, чтобы умирали лучшие? Отчего они умирают? А не убийство ли это? Точнее, вопросы мы задавали, но только друг другу, на кухне, поздно ночью и шепотом.